14 апреля 3-го года миссии. Воскресенье. Поздний вечер. Первый этаж. Правая столовая Большого дома. Совет вождей. Получив, наконец, радиограмму от капитана-лейтенанта Голованова, длиннющую, как роман «Война и мир», Сергей Петрович в тот же день вечером после ужина собрал совет вождей, чтобы обсудить поступившую информацию. «Итак, товарищи», — сказал он, — «сейчас, когда дети уложены спать, можно поговорить о серьезном. Ситуация осложняется, и из тревожной становится угрожающей». «Я тебя не понимаю, Петрович», — проворчал Антон Игоревич. «Что-то случилось с товарищем Головановым и его командой?» «Да нет», — ответил великий шаман Петрович. «С капитан-лейтенантом и его командой все нормально. Разведывательная партия прошла пешком по берегу Босфора от истока до устья и, не найдя препятствий, делающих сплав подводной лодки невозможным, благополучно вернулась обратно. Завтра утром они сворачивают лагерь и отправляются вниз по течению, а потом просят держать за них кулаки. Выход на связь после завершения операции ожидается где-то в районе полудня. Но это далеко не самая главная новость. Важнее то, кого Голованов и его люди встретили во время своего разведывательного похода. И еще одних попаданцев-пропаданцев, под тихие смешки присутствующих, брякнул Сергей-младший. «Да, ты прав, Серега», — ответил главный учитель клана прогрессоров. «Это действительно попаданцы-пропаданцы, но такие, каких мы тут еще не видели. Если прежде мы встречали только тех, кто прибыл позже нас, и каждую группу можно было привязать к определенному народу и периоду истории, то в данном случае эти правила не действуют. Во-первых, разведывательная группа товарища Голованова встретила очень старого человека, рассказ которого о себе в общих чертах повторяет историю нашего друга Виктора Леграна до того, как тот смог присоединиться к нашему коллективу. Русский подданный, моряк, рыбак и контрабандист Константин Манидис, спасаясь из разграбляемого башибузуками греческого селения, бежал в ночи прочь и оказался в этом мире. По его словам, по нашему счету, с того времени прошло уже 25 лет. Тут он сумел выжить, присоединиться к местному клану и даже заработать такой авторитет, что на какое-то время стал в этом клане сначала вождем, а потом старейшиной. Он пытался изменить жизнь своего нового народа к лучшему, но когда он состарился и одряхлел, местные традиции взяли свое. Прежде мы были уверены, что мы первые, но оказалось, что это не так. И до нас были попытки реализовать замысел, оказавшиеся неудачными, потому что самодеятельные прогрессоры были одиночками, не сумевшими преодолеть сопротивление покоя, присущее здешнему крайне консервативному обществу. У нас пока все получается, но если мы не сумеем оправдать оказанного нам доверия, нас также ждет развоплощение и растворение в окружающем нас каменном веке. Теперь я понимаю, насколько наивной была наша мечта об уединенном доме на луне дикой природы. «Шаман Шамел был в наш клан тюленя-чужак», — сказал вдруг Алох и Анна. «Мы думал, что он пришел из другой клан на острова, но теперь я поняла, что он мог быть такой, как вы, только наоборот. Он убил старого шамана и вождя громом и стал один на место их двоих, и это был раньше, чем вы пришли в наш мир». «Шамана Шамела», — со вздохом сказал Антон Игоревич после некоторого размышления, «при рождении, возможно, нарекли Самуилом. Некоторые, скажем так, этнические группы, крещенные в историческом смысле недавно, просто обожают разные библейские имена, воображая, что они приближают их к Богу, а у самих в душе нет ничего, кроме какого-нибудь культа Вуду. Что же ты, Аннушка, молчала об этом раньше?» «Раньше это знание было уже неважно, по причине смерти фигуранта, а теперь оно стало бесполезно», — ответил Сергей Петрович, защищая свою старшую жену. «Умер Шамел, и хрен с ним. Самое главное, что мы смогли хотя бы частично нейтрализовать причиненное им зло». «Ладно», — сказал Андрей Викторович, — «с предыдущими относительно нас попытками прогрессорства мы разобрались. Но, как я понимаю, это еще далеко не все». «Да», — сказал глава Совета вождей, — «не все». «И это не все, Андрей, как раз по твоей части». «Так», — сказал военный вождь Аквилонии, — «понятно, что ничего не понятно. А теперь, Петрович, кончай темнить и скажи прямо, кто, что и сколько вешать в граммах. Какие такие особенные попаданцы-пропаданцы могли выпасть в осадок в приливах, подобных которым мы тут еще не видели? Неужели рогатые марсиане в космических шлемах?» «Нет», — покачал головой Сергей Петрович, — «до рогатых марсиан дело еще не дошло, да и, скорее всего, замыслу они без надобности. Товарищ Голованов в проливах наткнулся на вполне русских и даже советских людей, на полном серьезе упоминающих о событиях, которых просто не было в нашей истории. Как тебе, например, солдаты армии императрицы Ольги, Или информация о том, что в январе 43-го года Красная Армия штурмовала Стамбул? «Ничего не понимаю, Петрович», — ответил Андрей Викторович. «Княгиню Ольгу, ту древнюю, я знаю, а вот одноименную императрицу нет. И как Красная Армия могла штурмовать Стамбул в январе 43-го года, если как раз в это время заканчивалось Сталинградское сражение?» «Вот я о том же», — сказал глава Совета вождей. «Но факт заключается в том, что, проводя разведку Босфора вдоль Азиатского берега, часть команды подводной лодки М-34 наткнулась на группу хорошо вооруженных и оснащенных людей, называющих себя взводом из корпуса морской пехоты, который пропал из своего мира в августе 1907 года. На выпуклый командирский глаз капитана-лейтенанта Голованова вооружение этого взвода на голову, а то и на две, превосходит все, что имела русская императорская армия в означенном году. И правит Российской империей в том мире не Николай II, а его младшая сестра, ее императорское величество, императрица Всероссийская, Ольга Александровна Романова. Но и это еще не все. На Европейском берегу, прямо напротив лагеря морпехов царицы Ольги, расположен объединенный лагерь еще двух группировок. Одна называет себя взводом морских пехотинцев императора Михаила II, и попали они сюда из сентября 1908 года, а другая – это легкодесантный взвод морской пехоты ОСНАС РВГК из января 43-го года. Вот там, как и в нашем мире, Советским Союзом правит великий и ужасный товарищ Сталин. Но только это очень странный Сталин, потому что советские и имперские морпехи не передрались между собой насмерть, как следовало ожидать, а быстро побратались и даже стали вместе ходить на охоту. Более того, командиры всех трех взводов признали главенство товарища Голованова как самого старшего по званию и выказали желание добровольно присоединиться к Аквилонии и поступить под твое, Андрей, персональное командование. Некоторое время в напряженной тишине главный военный вождь Аквилонии молчал, собираясь с мыслями, а потом сказал: «Хороший рояль, товарищи, надо брать. Но я все равно не понимаю, как такое могло случиться». «Понимаете, Андрей Викторович», — торопливо произнес Сергей-младший, «если посредник мог закинуть нас сюда, на самое дно, для того, чтобы мы создали из местных общества нового типа, то почему бы ему не организовать нечто подобное для ключевых точек истории во временах, гораздо более близких к 21 веку? Только для этого недостаточно закинуть в прошлое героя-одиночку или группу штатских, как у нас. Нет, чтобы переломить ход событий, нужна серьезная военная мощь, чтобы махнул мечом покладенцам направо, и образовалась улица, махнул налево, получился переулочек». «Но прошлое, молодой человек, изменить невозможно», сказал бывший командир Ту-154 Алексей Михайлович Гернгросс. «Все это пустые мечты и ничего более. А если такая попытка случится, то она должна закончиться неудачей в самом начале по каким-нибудь естественным причинам. Смотри пункт первый. Изменить прошлое невозможно». «В определенных кругах», — с нажимом произнес Сергей-младший, «имеется мнение, что запрет на изменение прошлого можно обойти созданием в момент вмешательства нового альтернативного мира, связанного с главным миром последней точкой общей истории. Течение времени в таком мире параллельно нашему, а вот ход исторического процесса, вышедшего из накатанной колеи, перпендикулярен. Вот и мы тоже занимаемся тем, что за 40 тысяч лет до нашего 21 века при помощи своего обаяния и такой-то матери по заданию Творца пытаемся создать такой альтернативный мир, развитие человечества в котором пойдет быстрее, проще и менее кровавым путем». «Великий дух может все», — сказал отец Бонифаций, внимательно слушавший предыдущее обсуждение. «Неудача может получиться только если при исполнении замысла он использовал неправильный человек. Если человек был правильный, то всегда будет успех, и ему не может мешать никакой случайность. А еще великий дух может быть во всех мирах сразу и хочет всем свои дети добро. Не надо спорить, это его главное свойство». «Действительно», — сказал Сергей Петрович, «не надо спорить против очевидного, поскольку выходцы сразу из трех таких альтернативных миров собрались на Босфоре и желают к нам присоединиться. Сведения о людях, направо и налево махавших мечом покладенцам во времена русско-японской войны, тоже имеются, так как командир взвода из мира императрицы Ольги является непосредственным участником сразу двух переносов. Сначала в составе ударного корабельного соединения его бросило из 2017 года в 1904, а потом вместе с его взводом из 1907 года с очередной русско-турецкой войны, развязанной тамошними прогрессорами, перекинула к нам сюда, в каменный век. Думаю, что когда товарищ Голованов сплавит свою лодку вниз по течению и сумеет побеседовать с людьми, находящимися на европейском берегу, мы услышим еще парочку таких же вдохновляющих историй о том, как, гремя огнем, сверкая блеском стали, творилась история этих странных для нас времен. Наше дело теперь — принять решение, что по этому поводу делать и надо ли делать хоть что-то вообще. «В том, что надо делать, сомнений нет», — сказал Андрей Викторович. «Необходимо отменить все миновые операции и гнать фрегат за новым пополнением налегке, туда-обратно, и скорее. Ведь если нам прислано такое квалифицированное в военном смысле пополнение, числом около 100 человек, то мне даже сложно представить, удар какой силы готов обрушить на нас посредник в обозримом будущем. Не так ли, Серега?» «Да, Андрей Викторович», — коротко ответил Сергей-младший. «Вы правильно сказали. Хороший рояль надо брать. Особенно хороши должны быть морские пехотинцы товарища Сталина. Полтора года Великой Отечественной войны – это такой опыт, который даже если захочешь, не пропьешь». «Тут еще вот в чем дело», – добавил верховный шаман. «Первой в тех краях появилась подводная лодка капитана-лейтенанта Голованова. Едва он установил с нами связь и принял решение идти на соединение, в Черноморских проливах объявились те самые морские пехотинцы из разных миров. Не исключено, что это не последние такие карты в колоде у посредника, и по мере продвижения наших будущих товарищей на запад, они будут встречать новые группы потерявшихся попаданцев-пропаданцев, увеличиваясь в численности, как снежный ком. Люди, провалившиеся сюда из времен до изобретения радио или не имевшие при себе радиостанции, могут рассчитывать только на то, что их подберет по дороге группа товарища Голованова». «Возможно, это и в самом деле так», — сказал главный военный вождь Аквилонии. «И это тем более говорит за то, что на этот раз мы должны позабыть о всякой коммерции, ибо осенью вдов и сирот местные нам и без того навалят выше крыши, а вместо того сосредоточиться на спасательной операции. Эти люди нужны нам здесь и как можно скорее. Капитан Дамиана, когда вы сможете отправиться в путь?» «Ледоход почти пройти, потом будет наводнений», — сказал Раймондо Дамиана. «Ваш отважный выводит медуза на рейд налегке, потом помогает грузить запас продукт и пресной вода, и мы отправляться в путь. Раз-два не делать, надо 3 недели, а не меньше. Но мы готовиться и еще раз готовиться, как говорил ваш комрад Ленин». «Ленин говорил учиться», — невольно улыбнулся Сергей Петрович. «Но по замыслу все верно. А еще нам нужно усилить бдительность. Не исключено, что если мы попытаемся расслабиться, мол, до прибытия подкреплений ничего страшного не случится, посредник попробует испытать нас на прочность, неожиданно подбросив прямо к порогу небольшую, но потенциально враждебную группу пришельцев». «Да, такое тоже может быть», — согласился Андрей Викторович. «Даже если капитан Дамиана отправится в путь до 10 мая, его возвращение из похода не следует ожидать раньше летнего солнцестояния. А потом, совсем не исключено, что фрегат придется задействовать на внутренних каботажных перевозках, перетаскивая из устья Гароны к Большому дому запасы оружия и боеприпасов. Не хотелось бы, чтобы внезапно объявившиеся недружественные пришельцы отрезали нас от главного жизненного ресурса». «Да, Андрей», — кивнул верховный шаман, — «в последнее время меня это обстоятельство тоже напрягает. Тем более, что у нашего нового пополнения при себе боеприпасов, скорее всего, имеется только на один хороший бой, после чего их придется вооружать тем, что у нас сейчас лежит в обломках парохода». «Друзья», — сказал старший центурион Гай Юний, — «я не понимать, из-за чего такое волнение. Еще один центурия — это не так много». «Это не просто центурия, а трапезиты», — ответил главный военный вождь Аквилонии. «Причем часть из них пришла с такой войны, по сравнению с которой гальский поход Цезаря — просто детский крик на лужайке в заведении леди Феры. А вы, дорогой Гай Юний, уже прекрасно знаете, что Великий Дух, сделав подарок, потом обрушивает на нас соответствующие ему испытания. Не исключено, что новый враг может оказаться таким, что ваши легионеры вообще окажутся по боку, и биться придется только нашему ополчению и новым бойцам, если те успеют прибыть. По-другому и быть не может, а потому мы стараемся по мере своих возможностей подготовиться к неизбежному». «Да», — немного подумав, сказал честный центурион, — «так тоже может быть. Я думаю, что мои парни тоже должны учиться, делая пиф-паф, и тогда у тебя будет меньше причин для волнения. Мы тебя не подвести». После этих слов Гая Юния товарищи-прогрессоры перекинулись между собой взглядами. «Товарищи», — сказала Марина Витальевна, — «сейчас нам следует решить, Будет ли наше общество навсегда разделено горизонтальными прослойками, ибо одни люди достойны доверия больше, чем другие? Или же мы в самом деле один народ, не делящийся на русских, французов, римлян, кельтов, дунониев, аквитанов и местных уроженцев? Возможно, это тоже испытание Великого Духа, не менее важное, чем нашествие пока неведомых врагов. «Витальевна права», — сказал Андрей Викторович. «Я за. Если мы не будем доверять тем, кто прошел полный курс искупления и получил статус полноправного гражданина, то рано или поздно нас ждет распад, ибо тотальное недоверие и неверие – штука идучая». «Я тоже за», – сказал дед Антон. «Андрей полностью прав, и отказав бывшим римлянам во владении огнестрельным оружием, мы поставим под вопрос всю нашу систему перевоспитания побежденных врагов. Вопрос только в том, чтобы преждевременно по мелочам не расстрелять все запасы патронов». «В таком случае», – произнес верховный вождь Аквилонии, – «я тоже не буду возражать. Думаю, что ответственными за стрелковую подготовку легионеров необходимо назначить старшего унтер-офицера Пирогова и его людей. Справитесь, Гавриил Никодимович?» «Конечно, справимся, Сергей Петрович», — ответил старший унтер. «Дело это для нас привычное, тем более, что и контингент у господина Гая Юния не прямо от цехи, а уже нюхнувший службы». «Сегодня был сделан великий дело», — торжественно произнес отец Бонифаций. «Еще на один шаг, приблизивший нас к тому, чтобы стать одна страна и одни народ. Великий дух быть доволен». «Аминь, падре», — сказал Сергей Петрович. «На этой оптимистической ноте позвольте мне закрыть наше заседание, ибо все важные вопросы решены, а кроме того, уже поздно и пора спать. Завтра будет новый день, новая пища и новые труды. А на сегодня все».